Детский дом. Вскоре Витю перевели в детский дом в Пушкино. Детей там оказалось немного. Витя мог выбрать себе любое место в спальне. Конечно же, выбрал у окна. Постепенно стали поступать дети. Перепуганные, голодные, они жались к стенке, не разговаривали. Больше плакали и молчали. Витя уже пообтерся в своей тюрьме, да и в детдоме он был из стареньких, потому старался держаться уверенно, покровительствовал младшим. Детский дом располагался в большом старом парке, видимо, барском. Высокие липы рвались в вольное поднебесье, раскидисто шелестели жадными до жизни только народившимися листочками. Детский дом окружал высокий сплошной забор. Вите было очень интересно узнать, что там за ним, и он приспособился вставать на небольшой приступочек. Приступочек в заборе – прямо подарок, будто кто-то великодушный специально позаботился о том, чтобы удовлетворять Витино любопытство. Когда он впервые взгромоздился на приступочек, ахнул. Прямо за забором, почти рядом, стояла красавица-церковь. Купола от времени потемнели, конечно, но она была очень ладненькой, справной. Витя засмотрелся на нечаянное это чудо. Ему нравилось смотреть на церковь и думать о себе. И об отце, конечно. О себе с радостью, что он, Витя Гладышев, ни под какими фашистами не пребывает. Что теперь он, 9-летний воспитанник детского дома имени 1 мая города Пушкино Московской области. А об отце думал с печалью. Здесь, в детдоме, ожидание отца превратилось в настоящую муку. И вот почему отцы стали возвращаться. После тяжелых ранений, после долгих месяцев неизвестности они приезжали в детский дом за детьми, входили в калитку, останавливались, пока какой-нибудь счастливчик не орал, обезумевший от счастья на весь двор. «Папа!» Счастливчик кидался к отцу и затихал в сильных его объятиях. Остальные стояли молча. Нет, конечно, они рады, что их друга отыскал отец, но радость та была с горчинкой. Каждый в эту минуту думал одинаково. А я? Почему не я? А когда же я? Молчали. Расходились, а счастливчик прыгал кузнечиком вокруг отца, великодушно зазывал всех познакомиться. Это мой отец. Издавали детдомовцы мучительный экзамен на умение радоваться за друга. Получалось не всегда. На какое-то время встревоженный сиротский улей затихал до очередного счастливчика. Кто же, кто будет им на этот раз? Обычно отцы приезжали в Пушкино на поезде. Витя выучил расписание и за несколько минут до того, как поезд подкатит к платформе, забирался все на тот же приступочек, но смотрел уже не на церковь, а правее, на платформу. Хотелось увидеть отца первым, не дожидаться, когда он войдет во двор, а броситься навстречу, скосив с дороги напрямик. Поезда дисциплинированно подъезжали, иногда оставляя на платформе одинокую мужскую фигуру в шинели. Витя напрягался до головокружения, щурил глаза, пытаясь разглядеть. Он? Не он. Завтра придет следующий поезд. Но и завтра Витя поезда не дождался. Зато пришло долгожданное письмо от отца, его почерк. Треугольник был потрепан и, видать, долго метался по России. Отец писал, что здоров, что бьет фашистов, просил, чтобы они, дети, не унывали, а надеялись на скорую победу. А в самом конце письма, почерком помельче, как бы извиняясь перед своей ребятней, приписал боец Георгий Гладышев несколько самых главных и очень горьких слов. «Завтра ухожу в бой, из которого вряд ли вернусь живым, а вы живите». Как за спасательный круг ухватился Витя в письме за слово «вряд ли». Вряд ли – это ведь не точно, это может быть по-всякому, это то ли будет, то ли нет. Разные бывают бои. Его ведь тоже фашист уже расстреливал, автомат наставил, а дядя Ваня взял да избил фашиста с ног. Вряд ли вернусь, а вот возьмет и вернется. Он встал на знакомый приступочек, хотел скосить глаза в сторону платформы, а скосил их в сторону церкви. Немного посмотрел на церковь и опять повернул голову к платформе. Подкатывал очередной поезд.